Глава 13. Рай без мыслей. Спасение – это рождение нового человека в совершенном Христовом смирении. Смирение есть всецелое предание себя Богу, предание Ему без малейшего остатка личного «я». Такое смирение не является плодом человеческих усилий, оно рождается в тебе само по величайшей милости Божией и молитвам твоего духовного старца. Отпусти все, чем жил, чем живешь и чем желаешь жить, и отдай все это Богу. Отряхни свою душу от праха этого мира и обнови ее в Духе Святом. Только такая обновленная душа может увидеть свет небесный, тихий свет святой славы Божией. Обычные верующие ищут духовника под себя, находят одного, потом переходят к другому, проглатывают одна за другой книги о добродетелях и молитвенных практиках, не утруждая себя особым приложением своих сил к тому, о чем говорят духовники и излагают святоотеческие книги. Они часто остаются, в конце концов, разочарованными, и спасение для них остается абстрактной идеей. В религиозной жизни им достаточно утренних и вечерних молитв. Ревностные верующие собираются в тесную общинку возле одного раз и навсегда выбранного ими духовника и тщательно следуют его советам. Они берут у духовника благословение на молитвенное правило и углубляются в Иисусову молитву. Однако ум их еще привязан к мирским попечениям и заботам, и духовный рост у них невелик. Послушники – это верующие, которые начали понимать, что нельзя жить по своей воле. Некоторые из них идут в монашество, избирая для себя одну единственную цель – спасение души. Они во всех своих действиях доверяются наставлениям своего старца и полностью вручают свою жизнь Богу и молитвам духовника. Такие послушные молитвенники впоследствии обретают благодать и сами становятся наставниками для других верующих. Эти верующие начинают понимать, что религия – это внешняя сторона христианства, которая только утешает человека, но не имеет никакого отношения к спасению. Поэтому они избирают внутреннее христианство, недоступное для мира, и практикуют внутреннее следование за Христом, соединяя с Ним всем своим сердцем. Они уже знают, что спасение – это совершенное внутреннее уподобление Спасителю, которое совершается глубоко внутри и обретается в духе или сознании, которое совершенно свободно от всяких помыслов. Они напрямую постигают, что истинный рай находится внутри, в правом сердце, исполненном благодати, что спасение стяжается в духе, просвещенном Духом Святым, куда нас приводит Христос, что освобождение от мысленной лжи и злобы мира сего достигается в сознании, созданном по образу и подобию Божию. Только там, внутри, рождается новый человек в новом сердце, просвещенном духе, в боготворенном сознании, что, по сути, одно и то же. Только там ты можешь прикоснуться к красоте Духа Святого, созерцая его в свете божественной благодати, где находится сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Верный искренний христианин не беспокоится ни о чем, поскольку отдал Богу все свои заботы. Отдав Богу все заботы и попечения, он начинает жить в божественной любви, и в духовном благодатном разумении. Из его нового правого сердца сами собой изливаются реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Ибо в нем открылся источник благодати, источник блаженной радости, текущей в жизнь вечную. Такие христиане, обновившись духом, говорят с Богом и друг с другом на одном языке. Остальные пытаются сравнивать и сопоставлять узнанное ими с тем, что где-либо написано об этом, что где-то сказано, что проповедано. Они всюду следуют за своим греховным умом, будучи его рабами. Или же пытаются мертвым безблагодатным сердцем решить свои жизненные проблемы с помощью услышанных и записанных ими духовных изречений, смешивая все в одну кучу, путая себя и запутывая других. В сознании христианина все прекрасно – и ум, и душа, и тело. Они все становятся сознанием, и потому благодатное сознание свободно от всех умственных, душевных и телесных попечений. Для достижения этого и ум, и душа, и тело должны пройти необходимую обработку в церкви. Ум очищается от греховных помыслов молитвой, душа смиряется покаянием и отсечением дурных страстей, тело обуздывается поклонами и постами. Всю мерзость и умственную, и душевную, и телесную необходимо оставить за порогом церкви, за порогом своего обновленного духа, а не тащить все это за собой, не желая расстаться со своим ветхим греховным человеком, обитающим в плотском сердце, из которого торчат рога и копыта лукавого. Именно человек должен стать духоносным во Христе и освященным Святым Духом, чтобы уметь поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. А не рукотворенный храм из кирпичей и цемента, пусть даже и украшенный золотой кровлей. Твое собственное воображение уносит тебя в пустой и разноцветный, словно мыльный пузырь, суетный мир, подобный тени. Это воображение и есть твой ум с клубком эгоистических мыслей. Верни его вовнутрь и привяжи молитвой у стоп Христа, чтобы Господь создал в тебе новое, вечное сердце, в котором упокоится твой непоседливый ум. Те святые, мгновенно обретшие милость Божию, о житии которых ты читал в книгах, всей своей жизнью, всем сердцем и дыханием, шли к этому спасению и так обрели его. Поэтому и ты приложи все свои усилия, какими бы слабыми они тебе ни казались, чтобы жажда спасения стала единственным источником твоего существования. Направь и заостри молитвой свой ум, словно кончик суровой нити, отказавшись от всего эгоистичного в себе и, в конце концов, от самого себя, к этой единственной цели, чтобы он беспрепятственно вошел в игольное ушко премудрости Царства Божия. Ты смиряешься окончательно и полностью. Это значит, оставь все, чтобы обрести все. В родстве с премудростью бессмертия. Книга «Премудрости Соломона», 8 глава, 17 стих. Стяжать благодать означает помогать всем людям бескорыстно ради их спасения, стать всем полезным без всякого ожидания от них благодарности, быть готовым к поношениям, оскорблениям, клевете и худе, не огорчаясь и не расстраиваясь, а прощая всех и вся, и молясь о всех так называемых обидчиках и врагах, и оставаясь совершенно свободным от всех к ним привязанностей. Многие жалуются на то, что в начале их вхождения в церковную жизнь они ощущали большую благодать, которая впоследствии словно куда-то испарилась, а вместо нее в душу пришло охлаждение и даже некоторое равнодушие. Подобно тому, как размагниченная стрелка компаса не будет указывать нужные направления, так душа, не взрастившая в себе действительное, невыдуманное и глубоко осознанное стремление к спасению, теряет все ориентиры и утрачивает даже то, что имела. Тогда она или занимается постыдным актерством, соблюдая ради личной выгоды или ради церковной карьеры внешнее христианство, или пытается искать в других учениях то, что, как ей кажется, она не обрела в церкви. Точно так же, как ты не одежда, которую носишь, если ты мирянин, и не ряса, если ты монах, то такими же являются твой ум и твои мысли, которые ты носишь, словно одежду. Точно так же, как мы меняем наши костюмы или рясы, так меняются и наш ум, и наши мысли. Не меняется лишь наша истинная внутренняя сущность, которую нужно найти, наше духовное сердце, наше сознание, чистейшее, невероятно прекрасное, неизменно блаженное, ибо наполнено блаженством вечности. Оно наполнено Христом. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих.